мы начинаем очередной урок, ТЭС 99, страница КУФ МЕМ ХЭТ 148, 7 строчка. Ну, я надеюсь, что тот пример, который дал Арий, который объяснил Иегуда, что бывает так, что тот человек, у которого есть нефеш де ру, нефеш, нет, человек, что человек, у которого есть нешама де нефеш, что он выше оказывается, чем тот, у которого есть нефеш де руах. И он объяснил нам, и я мог бы это еще рассказать, но весь смысл, чтобы работать самому над этим и хорошо разобраться, и тогда будет громадный взрыв изнутри, что ты увидишь, что ты сможешь. То есть это работа над собой. Мне тоже никто не рассказывал это. Ну вот он объяснил нам. Я, единственное, что я хочу сказать, что есть такое понятие в математике. В математике. Начальная математика, по-моему. Ребятам рассказывают где-то в шестой класс, что для того, чтобы вообще, чтобы если тебе даются дроби, например, 2/7 и, например, скажем, 2/7 или же просто, чтобы не сказать, и, допустим, 6/17, неважно. Как можно сравнить эти две дроби друг с другом? Какая из них выше, а какая ниже? Так вот, только лишь приведением к общему знаменателю. Когда ты приводишь их к общему знаменателю, тогда ты видишь по делимому, да, по делимому, верхняя часть, по-моему, когда, не помню уже, верхняя часть дроби называется делимая, да, а нижняя делитель, если я не ошибаюсь. Ну, если нет, так в любом случае. То есть, тогда надо что? Тогда ты увидишь то, что делимое, ты увидишь над, как сказать, вверху дроби, ты увидишь верхний член дроби. Кто больше, тот и больше. Но сначала надо привести к общему знаменателю. Такой же, это очень важный принцип, очень простой и очень важный. Поэтому так же самое и здесь, как он нам объяснил, что привел тоже к общему знаменателю, как бы, объяснение Иегуда Ашлаг. И общий знаменатель это был уровня руах. Он объяснил нам, как и то, и другое, как это выглядит на уровне руах, что и так далее. А сам уже дальше пробуй, если ты еще не разобрался, то работай с тем, чтобы ты это понял. Строчка 7. Эфшар лезахот, лезакот. Гам ленефеш де ацилут вьотер лемала вгазохе леруах де есот де ацилут ехе 8 бала шель Ашхина. Это потрясающе, что он нам говорит. Сим. Эфшар лезакот гамла нефеш да ацилут. Возможно, удостоится также и уровня нефеш ацилута. То есть малхут, малхут ацилута. В ее терле мало и выше. Теперь смотри, что он дальше говорит. То есть, что значит выше? Может быть, и не нефеш ацилута, там есть. И так далее. Еще выше, только дальше он говорит, смотри. Вазохэлэ руах де есот. А тот, кто достиг, тот, кто удостаивается. Смотришь, он говорит, не сам делает, а удостоиться надо. А тот, кто удостаивается руаха и есода, ацилута. Евьебала шаляшхина. Будь то он будет мужем шхины. Потрясающе нечто. То есть его уровень будет, что он будет давать шхине, а не шхина ему будет давать. По совпадению, по свойствам. Еще раз посмотри, что тот, кто удостаивается руах есода, руах есода. Есод имеет тоже нефеш, правильно? А если удостоится руаха есода, то ацилута, имею в виду, тогда он будет мужем шхины. Девять. От зайн. Гам эфшар. Шиге бадам. Нефеш де ацилут. В йотер лемала гамкен. В им егело руах десять. Мифхинат есод де ацилут. Егебала де матронита. В некра иш элоким. Это как Моше. Ну, я имею в виду, как Моше. Потому что Моше еще выше поднялся. Но в любом случае уже, смотри, что он говорит, 9. Хорошо знать об этом, надо хорошо знать, что результат нашей духовной работы. 9 от Зайн. Гам Эфшар. Также возможно, шиегеба Адам, что у человека будет нефеш де ацилут. Нефеш мира ацилута, его уровень. В йотерле мало гамкен, и более этого также, также и более этого. В им ело руах, а если у него будет руах, 10, мифхинат есод де ацилут, и от аспекта есод, есода мира ацилута. То есть не нефеш есода, а руаха есода. Егебала де матронита, то он будет мужем матронита. Матронита, вот это арамейское на нуква малхут. Видишь, интересное слово, как будто бы оно заимствованное, да? Матрона, как будто бы оно, ну, не знаю, матронита. Или наоборот. Но в любом случае, вы не кра, иш элоким, и будет называться иш элоким. Человек божественный. Моше тоже назывался тоже иш элоким. А про Моше говорилось так, что с головы до Хазе, он был, почему это было так? Есть две части парцуфа, так вот с головы до середины парцуфа, он был как Элоким, смотри внимательно, как Элоким, не как Гавайя, Элоким, потому что Дини все еще есть. А ниже половины и от половины и вниз он был Иш. А Иш это большое имя для человека, мужчина. То, что мы называем человек с большой буквы. Но все равно человек. Дальше идем. 12-я строчка. Гавая бамилуй аб гу сод юд де гавая шегу сод ацилут. Точка. 12. Гавая бамилуй аб гавая с наполнением аб. 72. Хохма. Уровень корцов хохма. Хохмы. Гу сот юд де гавая. Это секрет, суть юд гавай. Ши. Гу сот ацилут. Что это? Суть ацилут. Секрет ацилут. То есть в общем плане. Так? В общей Гавайи это всех миров, очевидно, вот он хочет нам объяснить, еще раз сказать, что это Ацилут, Юд, Гавайи. Точка. Увамилуй саг гусот герешона 13 де Гавайя в гусот брия. Точка. 12 после точки. Увамилуй саг. А в наполнении сага, то есть бина. Гематрия 63. Гусот гэришона де гавая. Это секрет. Первая буква гэй имени гавая. 13. Гусот брия. Это мир брия. Это в общем плане. Да, если берет все миры как одна гавая. Точка. Увамилуй ма гэм гу сот вав де гавая ве гу сот яцера. Точка. Увамилуй ма, а в наполнении ма 45, то есть наполнение Адам, человек. Гу сот вав де гавая. Это секрет буквы вав имени гавая. Ве гу сот яцера. И это секрет яцера. Это в общем плане, и в частном плане. В каждом, каждой 10 сферот есть тоже вот это гавая, точка. Увамилуй бон гусод гей 14 тахтона де гавая в гусод асия, точка. Увамилуй бон, а в наполнении бон 52 гусот гей тахтона. Это секрет нижней буквы гей имени гавая. Гусот асия. Это секрет мир асия. 15. От хет. Арбао тиот гавая. Барба, оламот, ацилут, прия, яцера, асия, двоеточие. Юд, бацилут, 16, сот, шем, аб, де юдин. И куламба, хохма, асита, точка. Смотри, у Ари какой язык. Ари с другой стороны, наоборот, это показывает. То есть то же самое, но исходит из буквы, а потом говорит наполнение. А видишь, да, 12 строчки до 14, Иуда наоборот дает наполнение, а потом говорит букву. И знаешь, что он добавляет этим самым, но 15 строчка от хет 8. Арбаути йод Гавайя. Четыре буквы имени Гавайя. Барба уламот в четырех мирах. Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Двоеточие. Юд Бацилут 16. Сод Шем Аб Дьюдин. Юд в мире Ацилута. В мире Ацилут. 16. Сод Шем Аб Дьюдин. Секрет имени Аб с наполнением Юд. Юдин. Называется Аб Дьюдин. Аб с наполнением Юд. Понятно, что наполнение Юд, да, то есть второй член его, то есть Гей, первая Гей, она с наполнением Юд, то есть Гей Юд, назад так. И Вав тоже с наполнением Юд, то есть Вав Юд, Вав. И последняя Юд, она также с наполнением, последняя Гей также она с наполнением Юд, то есть Гей Юд. И в слове и в первой букве Юд тоже есть буква Юд. То есть в наполнении Аб имеем 4 Юда. То есть в каждом, это означает, что в каждой ступени, то есть хубтум, в каждой хохма, бина, заиранпин и малхут, это 4, это есть 4 члена четыре буквы имени Гавайя, там есть наполнение Юда. Кикуламба хохма сита, точка. Почему это так? Потому что есть такой стих. Кикуламба хохма сита, ибо все сделано хохмой. Понятно? Кетер не кетером сделано. Кетер хохма, из хохмы идет распространение света. То есть распространение есть уже, есть какое-то уже познание, ибо есть уже буква, правильно? Есть уже начало келим, есть юд, самая маленькая буква, конечно. Гейб Бабрия, 16 после точки, Шемсак. И има Миканана 17 Бакурсая, точка. Гей Бабрия, буква Гей, она в Брия. Шем Саг, имя Саг. Ки има Микана Бакурсая, ибо има, как мы говорим, има, она гнездится бина. Ибо има бина Гмыконна гнездится в Курсая. Курсая – это трон. И это означает Брия. Семнадцать. Вав Баицира. Шемма. Кивав Сфиран. Меканадин Баицира. Точка. Это то, что он говорит про гнездиться, гнездиться има и так далее. Мы увидим, это язык Зогара. Вав бы Ецера 17. Вав, буква Вав, она в Ецера, в мире Ецера. Шем Ма, имя Ма, то есть наполнение Ма. Ки Вав Сефиран, Меканонин бы Ецера, ибо шесть сферот, гнездятся в Ецера. Гнездятся означает одеваются, да? одеваются в тот или иной мир. И светят там, конечно. Точка. 17 после второй точки. Гейтата абасия шем бон. 18. Ки Малхут Миканана Бауфан. Вав, нижняя буква, вав, нижняя, гей, извини, 17-я строчка, гей, последняя, после точки. Гей, тата А, Басия. Нижняя буква, гей, она в мире Асия. Ша, Шембон. имя Бон. 18. Ки Малхут меконна Бауфан, ибо Малхут, она гнездится Бауфан в Офан. Офан это уже сорт ангелов, которые из мира Асия. То есть этим самым на языке Зохара указывается, что это Асия, Нефеш. Строчка 16, строчки 16, и там есть ссылка на, ссылка буква Эй. А Эй, он говорит нам, Юд, Юд в мире Ацилут, сот, секрет имени Аб, Юд, де Юдин, Аб с наполнением Юд. И так далее. Орпними, 25-я строчка. Ссылка от Гей. Далет милуим еш бьют кей вав кей. Точка. Еще раз повторяю, никогда не помешает. Учи так сейчас, слушай и прорабатывай, когда ты это слушаешь. Еще второй раз будешь слушать, если будет у тебя возможность. Как будто ты первый раз это слышишь. То есть впитывай в себя вот это. А ни в коем случае не говори себе, о, я уже это знаю, я уже слышал это. Дальше пошли, все, это я уже слышал. Это большущее, важное напоминание. Ибо вот так учат духовное. А остальное, это наука и все что угодно, оно ничего не поможет. 25. Ссылка буквы «Эй». 5. «Далет милуим еш ба ют кей вав кей». 4. Наполнение есть в имени ют кей вав кей. Алеф. Ба милуй юдин. Ют кей вав кей. Шеу багематрия. Аб. 25 после первой точки. Алеф, первое наполнение. Бамилуй юдин с наполнением юдов. Юд. Буквами юд. Юд. Кей. Я говорю кей, чтобы не произнести это имя Творца. Юд. Кей. Вав. Кей. Такое наполнение. С таким наполнением. Шагу багематрия аб, что это в гематрии числовое значение его аб. 72. То есть всегда, если мы говорим аб, имеем в виду вот это наполнение. Бет. 25 после последней точки. Бамилу юдин. 26. В алеф. Юд, кей, вав, кей. Шебагематрия, сак, точка. 25-е после последней строчки. Бет, второе наполнение. Бамилу юдин, в алеф. С наполнением буквой юд и алеф. 26. И так оно выглядит. Юд, кей, вав. И видишь, вот это вав, там есть вот это изменение. Отличие от Аба. Ач, и что это, и потом гей, что гематрия этого саг. Почему есть вот в третьем члене вав, почему там стоит вот этот буквочка алеф, наполнение алеф третьего члена. Третий член это что у нас? Всегда. Заиранпин. Хорошо, правильно. Заиранпин называется тело тоже, правильно? Почему же здесь в имени Саг есть вот это наполнение Заиранпина буквой Алеф? Я расскажу сейчас. Попробуй сам. Сначала. То есть, если сейчас ты слушаешь, если ты хочешь сам дать ответ, то останови, так сказать, диск и, как сказать, этот урок, и попробуй сам скажи, а потом послушай. Так вот, если мы помним, вспомни сейчас, Парцуф Гальгальта распространился до точки этого мира. Парцуф Аб распространился только до Табура, правильно? Имею в виду. А Гальгальта до точки этого мира. А Парцуф Аб только до точки, только до Табура. Почему? Потому что под Табуром, смотри внимательно, под Табуром Гальгальты, вот все это, все, что находится под Табуром Гальгальты до точки этого мира, это Малхут. Да? Это Малхут, имею в виду, Малхут тела начинается с Малхут, с Табура и ниже, до точки этого мира. Так вот, это четвертая, а Малхут, это четвертая стадия, правильно? В Гальгальта есть четвертая стадия, так или нет? На нее был сделан зивук и притянул свет уровня кетер. Так вот, когда вышли, когда свет вышел, исторгся из тела Гальгальты в первом истолкут алов, в первом исторжении света, то уже уровень четвертой стадии уже больше не появился, правильно? И теперь уже следующий парцуф уже Аб, и у него нет четвертой стадии, поэтому он не может уже проникнуть под Табур, правильно? Его величина теперь только до Табура Адам Кадмона, правильно? А теперь следующий парцуф Саг. У Сага есть кетер, правильно? Кетер и Саг Деак. У него есть кетер и гуф. Все остальное как гуф считается. Смотри внимательно. Так вот, у него кетер, большой кетер у него. Это еще мы говорим сейчас о большой. Его кетер распространяется следующим образом. У Сага. Его кетер распространяется от головы Сага до Табура. Это только голова кетер Сага. Там есть свет хохма. То есть там есть... откуда там есть свет хохма? Там есть то, что осталось, называется решимо де гитлапшут. Решимо от одевания света, которое было в предыдущем, которая осталась от предыдущего парцуфа, а это свет хохма. Так вот, она заканчивается на таборе. Почему? Потому что хохма заканчивается на таборе, правильно? Хохма это какое? Это пхина гимель. Она заканчивается на таборе, потому что от табора и ниже начинается уже четвертая стадия. О, а туда теперь проходит теперь еще эта бина, этот саг, он теперь еще дальше распространяется по таборам, правильно? Почему? Закончилось на таборе, закончилось у него хохма. То есть его включение хохмы, света хохмы, он закончился, и у него теперь от табура и ниже, у него остается теперь только вторая стадия, только бина. А бина, нет проблем у бины опуститься под табур, тем более, что под табуром стоят зон, а бина обязывается из четырех стадий света, она еще обязана дать зону, когда тот имеет, когда у того есть запрос. Поэтому она и здесь, а у него и был запрос, потому что парцуф Гальгальта, как ты помнишь, да, под табуром свет оттуда исторгся, после первого распространения. И поэтому она теперь чувствовала обязанность себя опуститься также туда. Так вот, вот эта часть сага, которая опустилась под табур, это и есть тело сага. Это 9 нижних сферот сага, которые мы называем 9 сферот некудот де саг. Понятно? Некуда десак. Так вот они, вот это присутствие, вот эта вторая часть, нижняя часть сага, которая распространилась под табур, то есть там, где есть зон, и это тоже зон считается, как зон сага, это мы видим в третьем члене ее гавайя. То есть вав, а потом алев и вав. Вот это алев, она именно указывает на это. 26 после первой точки. Гимель. Бамилуй алефи алефин. Юд кей вав кей шабегематрия ма. Третья, 26 строчка после первой точки. Гимель, третий милуй. Третье наполнение. Бамилуй алфин. Арамейское алфин. То есть в наполнении с буквой алф. Юд, кей, вав, кей. Шабегематрия ма. Что это имеет гематрию ма? Смотри, почему у него все с алф? Почему у этого наполнения с буквой алеф, то есть заиранпин, видишь, ма, парцух ма. Почему у него везде алеф? Потому что ма, парцух ма, он уже парцух со второго цимцума, он находится под табуром. Поэтому на это указывается, что у него не только как бы третий член, как только как у сага, имеет, подвержен второму цимцуму. А мы у него видим, что у него и второй, и третий, и четвертый член, они подвержены, они у него, как сказать, они у него со второго цимцума. А почему же у него юд есть? Увидим потом. Потому что в Некуди, мы увидим Некудим, который является корнем как бы от Силута, у него есть в Некудим от табура и вверх до хазе, там будет голова, и называется Ишсу, то есть голова, как бы можно сказать, голова, первая голова Парцуфа Ма. То есть Парцуфа Ма, который называется не Парцуф Некудим, оно называется там еще Бон. Но уровень, он еще до разбиения называется уровень Ма. Неважно, что ты понял, поэтому есть вот это Юд. А остальные все под табором. А под табором, значит, они уже начиная с табора и ниже, то есть они уже там, где уже действует сверху вниз гей-та-та-а, буква, нижняя буква гей, которая зацинцована. И что это гематрия ма. Все это будем учить. Просто я чуть-чуть сказал, а все это будем очень распространенно учить в ТЭС 26. После 26 после последней точки. Далет бамилуй гагин, шабагиматрия 27 бон. Далет четвертое наполнение бамилуй гагин, наполнение буквой гей. Шабагиматрия бон, что это гематрия имеет бон. 27. 27 после первой точки. Умилуй аб, ромез аль хохма, шегу, юд, дегавая точка. 27 после первой точки. Умилуй аб, а наполнение аб, аб это просто числовое значение. Ромез аль хохма скрыто указывает на хохму. Шеху юд де Гавайя, что это юд хохма, что это юд имени Гавайя. Точка. Умилуй саг ромез аль бина шеги гей де Гавайя. Точка. А наполнение саг скрыто указывает ромез, слово ремез, скрытое указание. Скрыто указывает на бину, то есть подразумевает бину. Шеги гей де Гавайя, что это гей, первая буква гей имени Гавайя, точка. Умилуй ма, 28, ромес аль зейран пин, шегу вав де Гавайя, точка. А умилуй ма, наполнение ма, 28. Ромес аль зейран пин, скрыто указывает на Зейран Пин, Шигу, Вав де Гавайя. Что это Вав, буква Вав имени Гавайя. 28 точка. Умилуй Бон, Ромес, Аль Малхут, Шиги, Гей Тата де Гавайя. А наполнение Бон указывает скрыто на Малхут, что она, что это Гей Тата, а нижняя буква Гей имени Гавайя. Следующая страница. Куф Мем Тет. 149. Строчка 3. Перек Юд Алеф. Перек 11. Что же он говорит, о чем идет речь в этом переке? Пятая строчка. Мы ваэр гитпаштут ор эйн соф паругу Ласот килим бадалет пхенот авиют алиедей шесть циюрей еврей адам. Шехем двоеточи. Эйнаим, озен, хотен, пэточка. Пятое. Мываэр, он объясняет, то есть объясняется в этом переке. Гитпаштут ор эйн сов баруху, распространение света эйн сов, благословен он, ласот килим, чтобы сделать килим, бадалет пхенот, очень важно смотреть, чтобы сделать килим, распространяется. В четырех стадиях авиюта, алидей циюрей, посредством 6, посредством шестая строчка циюрей форм еврей Адам, органов человека. Шагем, что они, двоеточие, эйнаим, глаза, озен, уши, хотем, нос, пе, рот. Точка. Вехах, вехоль, газах, йотер. Гу, хашу всем, йотер, точка. И каждый, и тот, кто более прозрачный, да, более тонкий, он имеет в виду здесь в голове, смотри внимательно. И тот, кто более тонкий, он более важный. Всем после первой точки. Вейнаем. Вейнаем. Ген. Пхина. Алеф. Точка. А глаза. Это первая стадия. Имеется в виду как в форме килим. Как килим. Что глаза это первая стадия. Точка. Озен. Пхина. Бет. Глаза. Первая стадия. А озен. Пхина. Бет. ухо, это вторая стадия, то есть бина. А глаза это как заиранпин, видишь? Поэтому из глаз, свет с глаз, от света глаза вышел ма. Он из порцов ма по табору. Он вышел из глаз, потому что это есть пхинаб алов заиранпин. Точка хотем багемат пхина гимель, извини. Хотем нос. Третья стадия. П, пхина далы, П это четвертая стадия. Двадцать вторая строчка. Бэйн сов, эйн цад циюр васага кляль. Точка. 22. Бэйнсоф в Эйнсофе. Эйнца циюр васага клаль. Нет абсолютно никакой стороны формы, имеющей формы и постижения. Точка. Убегдей ливруаулам. Имших гитпаштует гарбе шиигю шурашим 23 умикорот леулам ацилут. Точка. 22 после точки. Увихта или вроулам, а для того, чтобы создать мир, имших гитпаштует, он протянул множество распространений. Шиихью шурашим, чтобы они были корнями, 23, умыкорот и источниками леолам ацилут, мира ацилут. 24. От алеф. Гиней нуда. Шега эйн цов, эйн бо шум цад, циюр клаль хас вишалом. Ухашер ала бамахашавто, 25, ливро гаулам, алидей седер гаацилут. Итхиль Легамших мимену гидпаштут урод гарбе 26 лехашиевью бхинат шорашим умикорот эльга ацилут шиит ацель ахарках. Точка. 24 от алеф 1. Первый. Иней. И вот. Ну да, известно. Шагаэйн сов. Не забудь про кавана, чтобы в этот момент, что учишь, особенно здесь, где мы такие вещи учим, которые очень высоко, чтобы ты полностью забыл этот мир. В этот момент. Все это добавка. Но чтобы ты полностью ничего, чтобы тебя не трогало в этот момент. Чтобы и детишки уже легли и не крутились вокруг тебя. Ибо ничего не получится от этой учебы. И жена, чтобы еще что-то крутилось, хотела от тебя, чтобы ты там что-то помыл и что-то отнес. Ибо это не учеба. То есть так сделай, чтобы ты закрылся, чтобы тебя не видно и не слышно было. А иначе это не учеба. 24. Не поэтому каббалисты учили ночью. И учат. У кого иначе ничего не получается. 24. от Алов. Один. Иней. Ну да. И вот известно. Ша эйнсов, что эйнсов, эй бо шум цад циюр клаль. Хасвешел. Нет в нем никакой стороны формообразования, формы. Совершенно нет у него никакой стороны, чтобы имела форму. Хасви шалом, Боже упаси. Ухашер алаба махашавто, а когда поднялось у него в мысли. 25. Левроха улам. Создать мир. Айдей седера ацилут. Посредством порядка и сторжения, порядка и, посредством по порядку, в порядке излучения. Потому что здесь не настоящее слово ацилут, это не мир ацилута, а просто в порядке излучения света. Свыше, выше, ни, выше, ниже. Итхиль лагамших мимену, он начал протягивать от себя итпаштут орот гарбе, распространение множества светов. 26. Лехаши ягью, вот смотрите, такое, такое вот интересное, такое лехаше, которое добавляется, вот это добавляет, чтобы. Ирю, вторая часть этого первого слова, это было. Лехаши ирю, чтобы было, чтобы были бхинат шорашим умекорот, чтобы были, был аспект корней и источников для кого? Эль ацилут, для мира ацилута. Шиит над, шиит ацель, Ахарках, который будет излучен затем, впоследствии. После этого. 25-й строчке у нас ссылка буквы Алеф есть. И там он говорит, что да, когда, когда поднялось в его мысли создать мир в порядке излучения света, он начал, вот это наша, наша ссылка буквы Алеф, он начал с того, что начал протягивать от него, от Эйнсов, множество распространений света и так далее. Орпними, строчка 37-я. Вот ссылка буквы Алеф. Итпаштут урод. Айн. Альдера ханаль бадеврей гарав. Ше итпашет аэйн сов баругу. Ласот 38 килим. Алиде зивук де ака а. Вагалат Орхузер Айен Шамгейт. 37. Ссылка буквы Алеф. 1. Гитпаштут Орот. Смотри внимательно, что он говорит. Распространение светов. Айну, то есть. Альдера Ханаль, то есть так, как сказал Рав. Так, как сказано вверху в словах Рава. Шейт Пашет Эйн Сов Баруху. Очень важно, что распространился Эйн Сов, благословен он, Ласот Келим. Смотри, что он говорит. Чтобы сделать Келим. Самое главное, смотри, что очень внимательно. Свет распространился, чтобы сделать Келим. А потом туда, в эти Келим, еще раз пойдет, а потом уже Эйн Сов, как внутренняя часть. Алидей 38, зивук, да, а каким образом он распространился? Посредством зиву, ударного зивуга, ваалат орхозер, и поднятие орхозер. Айен шамгейт, читай там. точка 38. Веумер кан ашер техев баулам ак. Итхил легамших мимену 39. Гитпаштут орот арбе алидей зивук де акаа кан аналь. Вагайну. Ад кедей лехациль ко парцуфин баулам гагу. Шеко сорок парцуфин эйлу де ак. Йгю бхинот шорашим омекорот эля ацилут ши итацель ахарках. Потрясающе, смотришь, как он нам объясняет там теперь место этого мира, Ак, Адам, Кадмон. Все, смотри, каждую деталь, наматывая ее на, как бы сказать, на что наматывает? На ус? Нет, не у каждого уса есть, думаю. Но наматывай на, как бы сказать, запечатлевай. А? Нанизывай на нитку. Нанизывай на нитку, говорят. 38 после точки. Веомеркан, каждая деталь, тогда тебе это будет. Веомеркан, и он говорит здесь, Рав, Ашертеке ваулам ак, что сразу же в мире Адам Кадмон. Итхиль, он начал, Эйнсов, начал легамших мимену протягивать от него 38. Итпаштут Орот гарбе, распространение множества цветов. Алиде зивук да акаа, каналь, посредством ударного зивуга, как сказано выше. Вайну, и то есть адкедейлегаци, вот это очень-очень-очень важно. То есть для того, чтобы излучить Кавгей 25, это Кавгей Ко мы называем, 25 парцуфин, 25 парцуфим этого мира. Шекавгей Ко парцуфин Эйлу де Ак, смотри, что он говорит, что эти 25 парцуфим Адама Кадмона, видишь, 25, 5 парцуфим, правильно? И в каждом есть тоже 5 сферот. И он называет это 25 парцуфим. Ибо каждое тоже также имеет, свой парцуф. Что 25 этих парцуфим Адама Кадмона, смотри, что он говорит, Игью, чтобы они стали пхинот шурашим, аспектами корней, умекорот и источниками, эль ацилут для ацилута, для мира ацилута. То есть вот это очень важно. Понятно? Не ак сам по себе, а ак должен послужить источником и корнем для ацилута. И это ради этого, и все это создано, шиит ацель ахарках, что этот ацелут, мир ацелута, будет впоследствии затем излучен. Точка. Кломар. Эль ко парцуфим. 41. Шиит ацлу баулама ацелут. Кмо Шекатуф лефаней. Кломар, 40-я строчка после точки. То есть, к 20, для 25 парцуфим, что это для 20 парцуфим? Чтобы этот мир Адам Кадмон, 25 парцуфим Адама Кадмона, чтобы они стали корнями и источниками Эль, а теперь уже Эль, к для Кав гей парцуфим для 25 парцуфим 41 шит от слуба улама ацилут, которые будут излучены в мире ацилут. Кмо шехтов Лефанейну, как будет, будет написано, далее, точка. Везе шеомер гарав. Итпаштут орот гарбе. Лехашиигю бхинат шорашим 42. Умекорот элеацилут. Точка. Везе шеомер гарав. Видишь, как он внимательно каждую деталь рассматривает у рава. Везе шеомер, это что он говорит, что говорит рав. Цитата. Итпаштут орот гарбе, распространение множества светов, лехашиигю, чтобы были аспектом корнями, чтобы они были корнями, 42, и умекорот, еще раз он добавляет, еще раз, видишь, и источниками эля ацилут, для мира ацилут. Точка. Ухмоши мамших лева эрзе лефанейну, и так же, как он далее продолжает объяснять это. Строчка 28. Здесь у нас нет ссылки, я вижу. Мы ее проработаем. Далит есудот гем лехоль давар. Шагем далит от йод. Юд кей вав кей. Шаген рашрад. Вегем двоеточие. Хая, нешама, руах, нефеш. Точка. 28. Ничего, если ты видишь какие-то еще другие наименования четырех стадий, неважно, все они добавляют, как бы рассматривают эти четыре стадии с какой-то определенной перспективы. 28. Срочка 28. Далит есодот гем лехоль давар. Смотри, что он говорит. Четыре есода есть, или четыре фундамента, четыре базовых элемента есть в любой вещи, во всем, что существует. Смотри, что он не говорит в духовном. Смотри, что он говорит. Во всем, что во всей вещи. Значит, все, что существует. Как можно учиться здесь? Смотри, сколько вещей. В каждой вещи, говорит он, есть четыре есода, или четыре фундамента, четыре базовых элемента. Вэшэгэм далэта утиёт ют кэй вав кэй, что они, четыре буквы, ют кэй вав кэй. Шэгэн, что они, рашрад, еще такое есть подразделение четырех стадий. Первая буквочка рэш, это рыя, это от слова рыя, от слова видение, зрение, видеть. Правильно? Хохма – это видение, правильно? Зрение. От глаз. Шин – это будет, шмия. От слова шма, от слова слышать. Бина, то есть. Реш. Это будет реях, от слова реях. Реях означает запах, так, или это нос, так, все соответствует, заиранпин. Отдал это дибур, говор, малхут, идет из П, правильно? Говор откуда исходит? Из П, это малхут. Вот такая еще есть. Такие наименования, двоеточие. И это все можем увидим в Зогаре, будем встречаться с этим. Так что всегда знай, когда разговор идет, тогда есть говор, дибур, разговор, то это малхут в Торе и так далее. Двоеточие. Хая, нешама, руах, нефеш. четыре света тоже. Что они, видишь, он говорит, что они, вот эти четыре стадии, кто это? Четыре источника, это хая, нешама, руах, нефеш, четыре света и в другом, других в наименованиях светов, точка. Выгусот, 29, эйна, эйнаем, озен, хотем, и это секрет. Глаза, то же самое, видишь, глаза, ухо, нос и рот. То же самое, что и что он сказал здесь в 28 строчке Рашрад. 30. Бет. Вот бет. Унедабер бадерех машаль. Видимьон. Эль гадавара зе. Кварья дата. Кидалет есодот еш лехоль 31 гадварим. Вегем, двоеточие, рия, шмия, реях, дибур, точка. Смотри, что каждое слово, смотри, что Ари говорит об этом, что это такое, как он будет, это что такое, что это за четыре базовых элемента. Смотри, как он дает нам, подсказывает нам, что это означает. 30. От бет. Второй. Он и дабер бадерах машаль. Смотри, что он говорит, Ари. И мы будем, и скажем теперь, и скажем, как бы для сравнения. Дерах машаль. То есть, даем просто как бы сравнение, как бы и выдемьон, и притча, как бы не притча, а в данном случае просто для сравнения с материальным, он говорит, и объясним это, дадим, объясним, как сказать, скажем это, бадерах машаль, как пример, выдемьон, и для как бы сказать, воображение, как бы, чтобы можно было образно. Эля давар зе. Об этом аспекте. Объясним это как бы образно, будем говорить об этом. Просто чтобы понять это. Кварья дата уже известна. Кидала десодот еш лахоль дварим. Что есть четыре есота или четыре основания базовых элементов во всем, что во всех вещах. ВГМ 31. И они. Рия, уже я уже говорил, зрение, шмия, слух, реях, запах, или как бы, что еще называется, обоняние, выдибур и говор. 31. Вэгэминян, дал это вот ее давая, и это и аспект четырех букв имени Гавайя. Так можно представить. Точка. Вегем, пхинат. 32. Нешама, венешама, венешама, венешама, веруах, венефеш. И они еще можно, как это представить, аспект нешама, венешама. Нешама для нешамы. А что это такое? Нешама для нешамы. Хая. Нешама. Что такое нешама для нешамы? Нешама это как тоже как душа. Нешама для нешамы. Нешама, что внутри нешамы есть? То есть хохма, хая мы называем. Хая, вы нешама, и нешама, и руах, и нефеш, точка. Вы надхилева эрми мадригат ха нешама. В ахарках нахзор эль 33 а. Эль акодем алеа. Вы надхил 32, и мы начнем ВВР объяснять мимадригата нишама от ступени нишамы. Так он ему хочется, он знает почему. Вахарках, затем нахзор, возвратимся, эля кодем алега, к тем, что, к тому, что предваряет ее. Вот мы и эту страницу прошли, и Теперь мы находимся в следующем уроке. Мы начинаем со следующей страницы. Куф Нун, 150-я, третья строчка. Так, правильно или неправильно?